Выйдя из поезда, мы направились к горе Арасияма и возле моста Тогэцу увидели гробницу фрейлины Кого. Согласно легенде, прекрасная фрейлина Кого, фаворитка императора Такакура, страшась гнева всемогущего Киёмори Тайра, скрылась из столицы в Сагано. Киёмори Тайра, правитель Японии, 1118-1181 годы. По приказу императора беглянку отправился разыскивать Накакуни Минамото и однажды в середине осени лунной ночью обнаружил ее убежище по едва слышному звону струн бива. Красавица пела песню, с любовью думая о нем. В пьесе театра «Но» Кого эта сцена описывается следующим образом. Зачарован лунным светом, прибыл он в долину Хорин и услышал среди ночи струн далекий перезвон. Он не понял поначалу, то ли это голос ветра, то ли отзвук лютой бури, проносившейся в горах, но когда ему сказали «это песнь тоски сердечной», он возрадовался, ибо в песне слышалась любовь. Остаток жизни фрейлина провела в Сагано, удалившись от мира, и каждодневно возносила молитвы за упокой души своего возлюбленного императора. Гробница представляла собой небольшую каменную башенку, которой вела узкая тропинка. По сторонам могилы росли огромный клен и древняя, наполовину засохшая слива. Мы с Касиваги самым благочестивым видом прочитали короткую сутру в память легендарной фрейлины. Напускная набожность, с которой Касиваги произносил слова молитвы, была настолько кощунственна, что я поневоле поддался его примеру и тоже загнусавил с преувеличенной торжественностью. Это небольшое святотатство необычайно оживило меня, я стал чувствовать себя гораздо свободнее. «Жалкий вид имеют все эти прославленные гробницы», — заявил Касиваги. «Богатые власть имущие оставляют потомкам на память роскошные надгробия и сногсшибательные усыпальницы. У этой публики при жизни полностью отсутствовала фантазия. Вот и могилы они себе сооружали такие, что смотреть тошно. Никакого простора воображению». Что же касается так называемых благородных героев и героинь, то они как раз имели фантазию «будь здоров», и гробницы уповают исключительно на наше с тобой воображение. Только это, по-моему, еще противнее. Представляешь, человек давно умер, а все выпрашивает, все чего-то клянчит у людей. «Выходит, благородство не более, чем игра воображения?» — весело спросил я. «Вот ты часто говоришь о реальности. В чем, по-твоему, реальность благородства?» «А вот в этом...» — Касиваги шлепнул ладонью по заросшему мхом камню башенки. «Вне органики, остающейся после смерти человека». «Ты прямо буддийский проповедник», — усмехнулся я. «Ерунда, при чем тут буддизм? И благородство, и культура, и разные выдуманные человеком эстетические категории сводятся к бесплодной неорганике. Возьми хоть пресловутый сад камней, обычные булыжники и больше ничего. А философия? Тот же камень, искусство — камень. Стыдно сказать, но единственным органическим увлечением человечества является политика. Человек — это такая тварь, которая сама на себя гадит. А куда ты относишь половое чувство? Половое чувство? Оно где-то посередине. Человек и камень играют друг с другом в пятнашки. Один переходит другого, потом обратно. Я хотел возразить, воспротивиться его представлению об эстетических категориях, о прекрасном, но нашим спутницам наскучила отвлеченная дискуссия, они направились назад, к дороге, и нам пришлось последовать за ними. С тропинки открывался вид на реку Ходзугава, на дамбу, перекрывавшую поток к северу от моста Тогетсу. Гора Арасияма, высевшаяся на противоположном берегу, была покрыта тусклой и мрачной зеленью, лишь вода у плотины жизнерадостно кипела белой пеной, журчание и плеск заглушали все прочие звуки. По реке скользило немало лодок, но когда мы вошли в парк Камаяма, людей там почти не было, лишь бумажки, мусор на траве. У ворот парка мы обернулись и еще раз окинули взглядом реку, гору и деревья, покрытые молодой листвой. Напротив, на другом берегу, по склону сбегал небольшой водопад. «Красивый ландшафт. Это и есть ад, верно?» — сказал Касеваги. «Несет первое, что взбредет в голову с раздражением», — подумал я, но все же попытался взглянуть на пейзаж глазами Касеваги, стараясь усмотреть в нем что-нибудь инфернальное, и не без успеха. В тихой картине природы, покрытой молодой зеленью, я уловил дыхание ада. Оно давало почувствовать себя и днем, и ночью, всегда и везде. Достаточно было только о нем подумать. Стоило призвать ад, и он сразу оказывался тут, как тут. Знаменитые вишневые деревья Арасияма, по преданию пересаженные сюда в XIII веке с горы Йосино, уже отцвели, и теперь их ветки зеленели молодыми листочками. В этих краях вишни после цветения утрачивают всякий смысл, словно имена умерших красавиц. Впрочем, больше всего в парке Камаяма росло сосен, неподвластных временам года. Высокие деревья на крутых склонах тянулись ввысь и обрастали ветвями лишь на значительном удалении от земли. Вид пересекающихся под разными углами голых стволов создавал беспокойное ощущение нарушенной перспективы. Дорожка, опоясывавшая территорию парка, то резко поднималась вверх, то снова шла вниз. Вырубки перемежались кустарниками, посадками молодых сосенок. А возле огромного белого камня, глубоко вросшего в землю, пышно цвели пурпурные азалии. Яркий этот цвет на фоне угрюмого неба показался мне зловещим. Мы миновали качели, на которых раскачивалась юная пара, поднялись чуть выше по склону и на вершине небольшого холма присели передохнуть в беседке. На востоке от нас раскинулся обширный парк. На западе за деревьями виднелась река. Снизу беспрестанно доносился пронзительный скрип качелей, похожий на визг пилы. Барышня развернула сверток с завтраком. Не зря Касеваги говорил, что еду мне брать с собой не обязательно. Здесь были и бутерброды, и заморские сладости, и даже бутылка виски, которым снабжали оккупационные войска. Японец мог его купить разве что на черном рынке. В то время Киото был центром спекуляции всего района Осака-Киото-Кобе. Я обычно не пил спиртного, но тут, следуя примеру Касеваги, с поклоном принял рюмку из рук девушки. Наши спутницы предпочитали чай из фляги. Я до сих пор не мог поверить, что Касеваги и эту красавицу связывают близкие отношения. Почему такая гордячка снизошла до нищего, хромого студента? Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, Касеваги после двух-трех рюмок заговорил. «Видел, как мы с ней собачились в электричке? Понимаешь, родители заставляют ее выходить замуж за одного типа, которого она терпеть не может. Но она сразу хвост поджала и лапки кверху. А я ее попеременно то утешал, то пугал, что расстрою к чертовой матери эту свадьбу». Все это Касеваги говорил мне, словно девушка и не сидела тут же вместе с нами. Она молча слушала его, и на лице ее не дрогнул ни единый мускул. Нежную шею украшали голубые фарфоровые бусы, роскошные волосы бросали мягкую тень на лицо, сиявшее почти нестерпимой свежестью на фоне хмурого неба. Затуманенный взгляд придавал этому лицу обнаженное и беззащитное выражение. Припухлые губы, как всегда, были слегка приоткрыты, и в узкой щели сухо белели зубки, мелкие, ровные и острые, словно у какого-нибудь зверька. «О, как больно!» — закричал друг Косеваги и, согнувшись пополам, схватился руками за щиколотки. Я испуганно кинулся к нему, но он оттолкнул меня, незаметно подмигнув. По лицу его скользнула холодная улыбка. Я отпрянул. «Ай, больно!» — снова застонал Косеваги, и в его крике звучала неподдельная мука. Я непроизвольно взглянул на барышню. Лицо ее разительным образом переменилось. Глаза лихорадочно заблестели, задрожали губы. Лишь гордый точеный носик оставался все тем же, странно контрастируя с остальными чертами и нарушая гармонию этого лица. «Прости меня, прости. Сейчас я тебя вылечу. Сейчас». Впервые я услышал, чтобы она говорила таким пронзительным голосом, словно кроме них двоих здесь никого не было. Девушка поспешно огляделась по сторонам, опустилась на колени и обняла ноги Косеваги. Сначала она прижалась к ним щекой, потом стала осыпать поцелуями. Вновь, как и при первой их встрече, меня охватил непреодолимый ужас. Я обернулся на вторую девушку. Она смотрела в другую сторону и с безразличным видом мурлыкала песенку. В это мгновение сквозь тучи проглянуло солнце, а может быть, мне только показалось. Однако, несомненно, одно — тихому спокойствию пейзажа пришел конец. Вся прозрачная картина, окружавшая нас, сосновые рощи, блеск речной воды, синевшие вдали горы, белые скалы, яркие пятна азалий, вдруг словно покрылась сеткой мельчайших трещин. Чудо, которого, очевидно, жаждала барышня, свершилось. Стоны Косеваги постепенно затихли. Он поднял голову и опять послал мне холодный, насмешливый взгляд. «Прошло? Чудеса, да и только! Нас же стоит тебе так сделать, и боль сразу куда-то уходит!» Он взял барышню обеими руками за волосы и поднял ее лицо кверху. Она глядела на него снизу, словно преданная собака, и искательно улыбалась. В безжалостном свете пасмурного дня лицо юной красавицы внезапно показалось мне уродливой физиономией старухи, о которой рассказывал Косеваги. После совершения чуда мой приятель пришел в отличное расположение духа. В его безудержном веселье временами сквозило чуть ли не безумие. Он то заливался громким хохотом, то сажал барышню себе на колени и начинал с ней целоваться. Смех его раскатывался эхом по лесистому склону. «Ну что сидишь, как пень?» — крикнул мне Косеваги. «Я же специально для тебя подружку привел. Так давай, обхаживай ее. Или ты боишься, что она станет смеяться над твоим заиканием? Ничего, ничего, заикайся. Может, ей нравятся заики». «Так ты заика?» — спросила меня его соседка, словно впервые услышав об этом. «Ничего себе компания собралась. Сплошные калеки». Ее слова больно кольнули меня, стало невмоготу оставаться здесь. Я испытал к этой девице жгучую ненависть, но, странное дело, тут же закружилась голова, и на смену ненависти пришло желание. «Ну, расходимся», — объявил Косеваги, поглядывая на юную пару, все еще качавшуюся на качелях. «Встречаемся в этой же беседке через 2 часа». Они с барышней ушли. Мы спустились немного вниз, а потом вновь стали подниматься по отлогому склону. Снова девушки голову морочат своими чудотворными фокусами. «Обычный его трюк», — заметила девица. Я спросил, заикаясь, «А откуда ты знаешь?» «Подумаешь, у меня у самой с ним роман был». «А сейчас уже нет? И ты не ревнуешь?» «Вот еще! Что с него с калеки возьмешь?» Эти ее слова придали мне мужество, и я продолжил свой допрос. «Ты что, тоже с ума сходила по его ногам?» «Бррр! передернула плечами девушка. «Не говори мне об этих лягушачьих лапах!» «Вот глаза у него красивые, это да!» Воскресшее ненадолго мужество опять оставило меня. Что бы там ни фантазировал себе Косеваги, эта девушка, оказывается, любила его за красоту, о которой он сам и не подозревал. Мое же чувство собственного превосходства основывалось на убеждении, что я знаю о самом себе абсолютно все, и что во мне ничего привлекательного нет и в помине. Взобравшись на возвышенность, мы оказались на небольшой уединенной лужайке. Сквозь ветви сосен и криптомерий вдали виднелись силуэты гор Даймонзи-Яма и Нёйгадаке. Весь склон холма, на котором мы находились, был покрыт бамбуковой порослью, спускавшейся к самым городским домам, а вдалеке белела запоздалыми цветами одинокая вишня. «Что-то отстала ты от подруг», — подумал я. «Тоже, наверное, заикаешься». Мне сдавила грудь, тяжестью налился желудок. Выпитое виски было тут ни при чем, это мое желание набирало силу и вес, оно давило мне на плечи, превратившись в некую абстрактную конструкцию, существующую отдельно от меня. Желание напоминало массивный черный заводской станок. Не раз уже говорил я, что многого ожидал от Косеваги. Из лучших, а может быть, из худших побуждений он должен был ввести меня в жизнь. Я тот самый мальчишка, что некогда изуродовал блестящие ножны кортика своего старшего товарища, твердо знал, дорога, ведущая к светлой поверхности жизни, мне заказана. А Косеваги впервые показал мне, что в жизни существует еще один путь, окольный, с черного хода. На первый взгляд могло показаться, что путь этот ведет лишь к разрушению и гибели. Но как богат он был неожиданными хитрыми поворотами. Подлость он превращал в мужество. Его следовало бы назвать алхимией, поскольку он регенерировал злодейство, возвращая его в исходное состояние чистую энергию. Разве это была не настоящая жизнь? Она тоже шла своим чередом, претерпевала изменения, имела свои свершения. В конце концов, ее тоже можно было лишиться. Безусловно, обычной ее не назовешь. Но все необходимые атрибуты присутствовали и в ней. Если где-то там, за невидимой нашему глазу чертой, заранее определено, что всякое существование лишено цели и смысла, значит, жизнь, которой жил Косеваги, была ничем не хуже любой другой? Вряд ли суждения Косеваги можно признать вполне трезвыми, подумал я. В любом рассудочном построении, сколь бы мрачным и зловещим оно ни было, обязательно есть элемент опьянения, хотя бы собственной рассудочностью. А хмель всегда один и тот же, отчего бы не пьянел человек. Мы присели на траву возле увядших, изъеденных насекомыми ирисов. Я никак не мог понять, что заставляет мою спутницу оставаться со мной. Почему решилась она оскверниться, я специально употребляю это страшное слово, общением со мной? Существует, наверное, в мире пассивность, исполненная нежности и застенчивости. Но соседка Косеваги просто сидела и равнодушно наблюдала, как мои пальцы скользят по ее пухлым ручкам, словно мухи по лицу спящего. Долгий поцелуй и прикосновение к мягкому девичьему подбородку вновь пробудили во мне желание. Я столько мечтал о подобной минуте, но теперь ощущения реальности не возникало. Желание жило само по себе, мчалось по своей собственной траектории. Хаотичный и разобщенный мир ничуть не изменился. Плыли в небе белые облака, шелестели ветви бамбука, по листику ириса натужно карабкалась божья коровка. Чтобы избавиться от этого наваждения, я попытался свести мое желание и сидевшую рядом девушку воедино. Именно здесь была жизнь. Стоило мне разрушить последнее препятствие, и путь стал бы свободным, если я упущу предоставленный шанс. Жизнь никогда больше не дастся мне в руки. В памяти вновь возникли бесчисленные унижения, перенесенные мной, когда в горле сбивались и застревали слова. Я должен был что-то сейчас сказать, пусть даже заикаясь, обязан был заявить на жизнь свои права. Я вновь услышал грубый, жесткий голос Косеваги, приказывавший: «Ну давай, заикайся», и голос этот придал мне сил. Наконец моя рука скользнула под платье девушки. И тут передо мной возник золотой храм. Замысловатое мрачное сооружение, исполненное глубокого достоинства. Сверкнуло облезшее позолота, напоминание о днях былого великолепия. Прозрачный храм невесомо парил на непостижимом уму расстоянии, одновременно далекий и близкий, родной и бесконечно чужой. Кинкакудзи встал между мной и жизнью, которая так стремился. Сначала он был мал, словно изображение на миниатюре, но постепенно становился все больше и больше, пока, наконец, не заполнил собой весь мир без остатка, все его углы и закоулки. Впервые прообраз гигантского этого храма я увидел в искусном макете, выставленном в первом ярусе Кинкакудзи. Бескрайнюю вселенную огласила одна мощная мелодия, и в этой музыке заключался смысл всего мироздания. Храм, временами изгонявший меня прочь, обрывавший все связи, теперь принял меня в свои стены, прикрыл и поглотил. Жалкой пылинкой сдуло с лица земли мою спутницу, ставшую сразу крошечной и далекой. Храм отверг ее, а значит, была отвергнута и жизнь, что так влекла меня. Как мог я тянуться руками к жизни, когда весь мой мир наполняло прекрасное? Оно имело право требовать, чтобы я отрекся от всего остального. Невозможно касаться одной рукой вечности, а другой — суетной повседневности. В чем смысл действий, посвящаемых сиюминутной жизни? Поклясться в верности избранному мгновенью и заставить его остановиться? Если так, то золотому храму это было прекрасно известно, ибо он, на миг отменив изгнание, на которое сам же меня обрек, явился в такое мгновение моему взору и открыл мне тщету тоски по жизни. В суете каждодневного бытия нас пьянит мгновение, обернувшееся вечностью. Храм же показал мне всю ничтожность этого превращения по сравнению с вечностью, сжатой в одно мгновение. Именно тогда вечное существование прекрасного заслоняет и отравляет нашу жизнь. Чего стоит рядом с этим мимолетная красота, которую жизнь позволяет увидеть нам краешком глаза? Под действием этого яда земная красота меркнет, рассыпается в прах, да и сама жизнь предстает перед нашим взглядом в безжалостном бело-коричневом свете разрушения. Под действием чар золотого храма я находился недолго. Вскоре я очнулся, храма как не бывало. Да и откуда ему было здесь взяться, этому архитектурному сооружению, находящемуся далеко на северо-востоке отсюда? Явившееся мне видение, будто Кинкакудзи принял и защитил меня, растаяло как дым. Я лежал на холме в парке Камаяма, среди травы, цветов, глухого жужжания насекомых, а рядом со мной непристойно раскинулась чужая девушка. Раздосадованная моей внезапной робостью, девушка приподнялась, резко повернулась ко мне спиной и достала из сумочки зеркальце. Она не сказала мне ни слова, но презрение ее было безгранично. Оно вонзилось прямо в мою кожу, словно репейник, что липнет осенью к одежде.